По свидетельству современников, этот король был честолюбив и завистлив и мастерски владел искусством заговора. В бою он был отважен и жесток. Обстоятельства жизни и сложный характер короля впоследствии мастерски отразил Уильям Шекспир в исторической трагедии. Правда, не слишком достоверно. Ричард III Плантагенет, король Англии. У нас в гостях историки Антонина Шарова. Здравствуйте. И Елена Браун. Здравствуйте. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Антонина Шарова окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор ряда статей по истории медиевистики и исторической науки в России. Дело в том, что в истории существует два Ричарда III, очень непохожих друг на друга. Это реальный король, который правил Англией в 1483-85 годах. И это гротескный монстр, созданный пропагандой времен первых Тюдоров и окончательно воплотившийся, пожалуй, в гениальной трагедии Шекспира Ричард III. И, в общем-то, нельзя сказать, что этот монстр каким-то образом из нашего сознания ушел, потому что большинство людей представляет себе Ричарда, вероятно, примерно таким, каким его обрисовал Шекспир. В лучшем случае допускается, что он чуть-чуть отличался, но не сильно. И здесь, наверное, важно припомнить, что же Шекспир говорил о Ричарде III. Для Шекспира Ричард III – это некая дьявольская сущность, он постоянно сравнивает его с дьяволом. Это человек, украшенный буквально всеми пороками. Ричард III является вдохновителем всех войн роз. Неважно, что он родился в год начала войн роз, если считать этим годом 1452. Но именно Ричард уговаривает своего отца начать борьбу за корону. Он сражается абсолютно во всех битвах, участвует во всех политических интригах, убивает массу людей, причем многих лично. В том числе он лично убивает принца Эдуарда Ланкастера после битвы при Тьюксбери. Да, самого Генриха VI. Да, самого Генриха VI закалывает, невзирая на то, что этот король изображен как святой. Способствует гибели своего брата, травит свою жену, чтобы жениться на племяннице. Убивает своих племянников, знаменитых принцев в Тауэре. Даже совершает множество других неназванных злодейств и убийств. И, наконец, Ричард III Шекспира – это чудовищный урод в физическом смысле слова. У него нет буквально ни одной правильной части тела. У него злое, уродливое лицо, громадный горб на спине, кривые ноги. Высохшая рука. Высохшая рука, изломанный какой-то торс. И он страшен настолько, что, как пишет Шекспир, что лают псы, когда он проходит мимо. То есть он вызывает ужас даже у животных. А реальный исторический Ричард III, он весьма и весьма далек от этого образа. Я бы даже сказала, что он имеет с ним, ну, практически не имеет с этим образом ничего общего. Более того, надо сказать, что в течение длительного времени, вплоть до последних лет, появляется, наверное, третий образ Ричарда, потому что если образ, созданный Шекспиром, он хотя бы описан словами, каждый может по мере того, насколько развито воображение, дополнять этот образ, то в 20 веке и в 21 появляются многочисленные кинематографические образы Ричарда III, которые, конечно, тоже весьма-весьма хорошо запечатлеваются в сознании людей. И в результате мы имеем действительно такое довольно мозаичное полотно. И, собственно, личность Ричарда III, исторического короля, она так размывается на кусочки. И если посмотреть великолепный, как я считаю, английский фильм «Дизайн», 1995 года, когда история Ричарда III перенесена вообще в 30-е годы 20 века, и он врывается... Шекспировская история, да, и он врывается на танки, и таким образом в противогазе снимает противогаз, и видно, что это именно этот человек убил короля, совершил переворот. То есть тут масса других деталей, там усики, которые должны показывать и ассоциации вызывать с определенными диктаторами. То есть, понимаете, даже вот такой образ, осовремененный образ Ричарда III, он все равно еще больше, с одной стороны, привлекает к тексту Шекспира и делает текст и историю человека, рвущегося к власти, актуальной, а с другой стороны, размывает образ, размывает личность того самого человека, который некогда в 15 веке правил, и, несмотря на то, что это всего два года, оставил о себе такую вот долгую память. Кстати, есть еще одна грань. Дело в том, что, наверное, есть и четвертый Ричард. Это Ричард, созданный его сторонниками. В Англии существует общество Ричарда III, и у него есть даже журнал «Ричардианис». Причем для того, чтобы в этом журнале опубликоваться, нужно пройти специальную цензуру, достаточно ли статья ричардианская, достаточно ли она хвалит Ричарда. Так вот, сторонники Ричарда III отстаивают ту точку зрения, что если он не был святым, то, во всяком случае, лучшим королем в истории Англии он был, безусловно. И здесь происходит все с точностью наоборот. Если Шекспир называет Ричарда III уродом, то ричардианцы говорят, что он был красавцем, что он не совершал вообще ни одного неправильного действия, заботился исключительно о величии Англии. Да, и даже составили список добрых дел Ричарда. Поэтому, в общем, в итоге получается, что у нас, что мы не знаем, каков же этот король. Потому что все, что мы знаем, в основном действительно создано теми людьми, которые должны были так или иначе или писать, прислушиваясь к мнению королей династии Тюдоров, или сами искренне считали Ричарда очередным плохим правителем. И вот этот вот странный такой образ позволяет выдвигать самые разные предположения и самые разные оценки, когда речь идет о том, каким же было правление Ричарда. Но на самом деле, как мне кажется, что фигура Ричарда обретает некую историческую устойчивость, если мы начинаем сравнивать его, во-первых, с его братом Эдуардом IV, и, конечно, вспоминать, что это за время, какие люди его окружали, какие действия считались нормальными, обычными, какие действия выходили за рамки вот этой некой нормы 15 века. Ну и, наверное, с учетом этого и имеет смысл уже поговорить о том, кто же такой Ричард III, по крайней мере, что мы о нем знаем, не только по сочинениям Шекспира. К сожалению, очень мало документированная жизнь, причем особенно печально, что мы крайне скудными сведениями обладаем о том, что происходило с Ричардом до того, как он стал королем. Потому что вот совершенно короткий период, когда Ричард захватывает власть, несколько месяцев 1483 года, документирован достаточно неплохо, хотя здесь можно долго говорить о достоверности или недостоверности источников. Но, допустим, о первых 7 годах жизни Ричарда III мы не знаем практически ничего. Собственно, вся информация, которая у нас есть, сводится к тому, что был рожден он в 1452 году, что произошло это событие в замке Фотерингей в Центральной Англии. И, наконец, есть весьма двусмысленная запись в метрических книгах Йорка, рода Йорков, где перечисляется, что произошло с детьми этой фамилии, и про Ричарда написано только несколько слов. Ричард все еще жив. Историки спорят, то ли долго болел, то ли здесь дело в том, что предыдущие дети умерли, а он остался жив, а больше ничего. Зато мы знаем о том, что семейство было большое, что его мать Сесилия родила 11 детей, и знаменитые фразы о том, что легенда о том, что когда этот ребенок был рожден, мать испытала некий священный ужас, увидев это существо, появившееся из его чрева, скорее касается ужаса этой женщины, которая поняла, что это у нее очередная беременность, и, в общем, все это тяжело ей давалось. Легенда-то появилась спустя 60 лет примерно после рождения Ричарда, так что вряд ли она имеет под собой какую-то почву. Конечно. На самом деле... Но зато сохранилась достаточно долго. Да, да. Она потому что, помните, Мартон в своей биографии пишет, что я родился без горба, и в этом я имею преимущество перед Ричардом Третьим, но я еще родился и без зубов, и в этом Ричард Третий имеет преимущество передо мной. Ну, эта легенда, конечно, ничего общего не имеет, и даже Томас Мор, который ее озвучил впервые печатно, он говорит, что это легенда, но, правда, у него очень своеобразная подача слухов. Он всегда сначала сообщает гнусный слух о Ричарде Третьем, а потом добавляет, что люди сведущие, люди добродетельные, люди мудрые полагают, что это правда. Томас Мор, английский гуманист, государственный деятель и писатель, один из основоположников утопического социализма. Будучи католиком, он отказался дать присягу королю Генриху VIII как верховному главе англиканской церкви, после чего был обвинен в государственной измене и казнен. В сочинении «Утопия» 1516 года, содержащем описание идеального строя фантастического острова Утопия, Мор изобразил общество, где нет частной собственности и обобществлены производства и быт, а труд считается обязанностью для всех. Ричард, дитя войны, в 7 лет он впервые попал в плен. А родился он в тот год, когда его отец набрал армию по численности равную королевской, и хоть сражение не произошло, но многие исследователи считают это началом войн Росы. Здесь мы не должны забывать об этом обстоятельстве, потому что Ричард в какой-то степени действительно отражение эпохи войн Рос, потому что он родился, когда эта эпоха началась, а с его смертью обычно эту эпоху заканчивают, то есть он просто не знал другой жизни. Вся его жизнь прошла на войне. И вот этот вот плен впервые в 7 лет, причем тогда же, когда Ричард узнал о смерти своего отца, он попал в плен. Это, вероятно, наложило отпечаток на всю остальную его жизнь. Войны Мирос, которые начались в 1455 году, традиционно называют борьбу за английский престол между двумя ветвями династии плантагенетов Ланкастерами, одной из геральдических эмблем которых была алая роза, и Йорками, наряду с другими геральдическими символами, использовавшими белую розу. Современники событий не употребляли словосочетание «война роз» и не воспринимали политические катаклизмы второй половины 15 века как единый конфликт. После ряда сражений, переворотов и узурпаций на троне Англии оказался дальний родственник Ланкастеров Генрих VII Тюдор. Женившись на наследнице Йорков Елизавете, Генрих VII начал масштабную пропагандистскую кампанию, нацеленную на изменение представления об истории Англии 15-го столетия. В результате период с 1399 по 1485 был провозглашен единой войной роз, а Генрих VII – спасителем Англии. Потом не надо забывать, что Ричард был ребенком и совсем юным, когда его брат Эдуард IV становится королем. Это тоже очень важно. Таким образом, резко меняется статус человека. С одной стороны, вот только что заложник, пленник, гонимый, изгнанник, да, семейство гонимое, семейство, объявленное вне закона, лишенное всего имущества, и мгновенный вот переворот в сознании, в бытии, когда человек оказывается братом короля. Причем короля, которому надо все равно продолжать удерживать власть. И Ричард в этом оказал Эдуарду IV огромные услуги. Он воин прежде всего. А если верить описаниям Шекспира или того же Томаса Мора, этот человек, изломанный физически и такой уродливый, он просто не мог быть прекрасным воином. А Ричард III был действительно прекрасным воином. С этим, в общем, никто не спорит из современников. Да, про приход Эдуарда IV к власти мне хотелось бы уточнить еще один момент. Дело в том, что он изменил судьбу Ричарда III еще сильнее, чем можно на первый взгляд предположить, потому что стандартная карьера для младшего отпрыска знатной аристократической семьи – это карьера духовная. Тем более, что мы можем спорить, насколько Ричард III был на самом деле здоров, но известно, что действительно крепким здоровьем он не отличался. То есть здесь духовная карьера была бы для него, ну, что называется, тем будущим, которое никак нельзя отменить. А став младшим братом короля, он получил возможность развиваться в совершенно иной области. У него сразу же после коронации Эдуарда IV, то есть в 8 лет, появляются первые титулы. Появляются первые должности, и хотя реально заниматься исполнением своих служебных обязанностей Ричард III не мог, но тем не менее должностным лицом он становится в 8 лет. А в 11 лет он впервые принимает участие в экспедиции по подавлению восстания сторонников ланкастеров, правда, в качестве декоративной фигуры, но опять же, в 11 лет он впервые оказывается на войне, а в 12 впервые пытается худо-бедно руководить уверенным его попечению отрядом. Так что вот этот вот резкий поворот в жизни, и самое главное, что на самом деле все семейство, в частности отца Ричарда III, и не только Ричарда III, но и его брата Эдуарда IV, давно рвущиеся к власти, имело массу своих сторонников, и в принципе эти дети привыкли к тому, что вокруг них находятся знатные люди. Но с другой стороны, одно дело просто быть вот окруженным сторонниками, другое дело, конечно, быть в королевском семействе. Так что дети, теперь уже юноши, привыкали к тому, чтобы и отдавать приказания, и ожидали подчинения. К тому же надо добавить, что все-таки политика Эдуарда Йорка способствовала тому, что масса знати лишилась своих земель, должностей, и эти должности, эти земли получали другие люди. То есть вот эта традиция отбирать, вознаграждать за верность и вершить судьбами людей, она, конечно, тоже, получается, была впитана Ричардом в очень раннем возрасте. Причем в раннем возрасте сформировалась еще одна очень важная связь, черта, которая наложила отпечаток на всю остальную жизнь Ричарда III. Это его связь с лордом Орвиком, так называемым создателем королей. Создателем королей. Здесь не принципиально, как мы будем его переводить, потому что фигура эта известна абсолютно всем, кто хоть что-то знает о воинах Роз. Совершенно такой эпический образ магната, который своей волей смещает королей и вновь сажает их на престол. Так вот, Орвик был человеком для Ричарда III исключительно близким. Дело в том, что по традиции того времени ребенка из знатной семьи необходимо было для получения практического образования отправить в какую-то иную знатную семью. Для наследников престола ее, разумеется, не существовало, но когда Ричард был юношей, никто и не мог предположить, что он когда-нибудь воссядет на трон. Поэтому он был отправлен на воспитание к лорду Орвику, провел в его поместье несколько лет. Видимо, у них сложились очень хорошие, теплые личные отношения. И, кстати говоря, именно там Ричард должен был познакомиться со своей будущей супругой Анной Невиль, младшей дочерью создателя королей. Может быть, тогда между ними никакой симпатии и не возникло. Это вопрос дискуссионный, документов на этот счет нет никаких. Но, во всяком случае, знакомство состоялось, и состоялась вот эта вот духовная связь между учителем и учеником. Она очень часто была даже ближе, чем родственная. И эти отношения оказались в дальнейшем очень на пользу дому Йорков. Как мы знаем, в конце 60-х годов Эдуард IV поссорился с Орвиком. Поссорился достаточно серьезно, потому что решил править самостоятельно. А Ричард сохранил с ним довольно хорошие отношения, и в катаклизмах надвигающегося вот этого вот нового этапа войны за власть Ричард III некоторое время, несмотря на свою молодость, выступал как своеобразный медиатор между Орвиком и его братом. Давайте не забывать, что впоследствии как раз младшая дочь Орвика Анна окажется женой последнего такого практически несостоявшегося короля, сына Генриха VI, и будет потом, после его гибели, будет выдана замуж все-таки за Ричарда. И вот эта история, в частности, так ярко обыгранная Шекспиром, когда Ричард только-только погиб ее муж, а Ричард уверяет ее в своей любви и говорит, что все, что он творил и даже убивал и Генриха VI, и Эдуарда, все это происходит только потому, что он был в нее влюблен с детства, что это сделано для женщины, а не для власти, ради женщины, а не ради власти. Все это Шекспиром было прекрасно обыграно. Но, тем не менее, мы можем единственно утверждать, что это очень раннее знакомство Ричарда с его будущей женой. И вот это стремление породниться с Уорвиком, это тоже, в общем-то, какая-то такая попытка воспроизвести фактически вот эту связь. Кроме того, конечно, что возможность породниться с Уорвиком давала еще и возможность приобрести огромные владения. Это не надо забывать, потому что оба брата, потому что на старшей дочери Уорвика был женат средний из королевского семейства, из мужчин королевского семейства старший король Эдуард, потом Джордж герцог Кларенс и вот Ричард. Так вот, как раз герцог Кларенс и был женат на старшей дочери Уорвика, и конфликт между братьями, который станет впоследствии поводом для того, чтобы Ричарда обвинили в заговоре фактически против Кларенса и в его убийстве, конфликт этот в том числе зародился и из-за наследства Уорвика. Вот об этом тоже не надо забывать. Тут масса-масса таких вот нитей, которые, с одной стороны, связывают Ричарда с этим семейством, а с другой стороны, становятся основой для конфликтов в, собственно, королевском доме, где тоже не все было в порядке. Ну, это естественно. Тот же самый брак Джорджа Кларенса и старшей дочери Уорвика Изабеллы, он вызвал самую негативную реакцию со стороны Эдуарда, поскольку, опираясь на поддержку Уорвика, Кларенс сам начал претендовать на корону. И с точки зрения современников в этом не было ничего невозможного. Почему нет? В эту эпоху короли сменялись достаточно часто. Пример самого Эдуарда IV это доказывал. И фактически, удаляясь во Францию, Уорвик пообещал Кларенсу, что они вернутся, и Кларенс станет следующим английским королем. Но мне еще хотелось бы поподробнее остановиться на истории вот этого вот брака Анны Невиль и наследника дома Ланкастеров. У Шекспира все получается совершенно не так, как было в жизни, потому что Эдуард Ланкастер выписан как благородный принц, исключительно привлекательный, золотоволосый. Анна Невиль якобы страстно любит своего первого мужа. Ну, а со вторым это ошибка, которая достаточно долго ей дорого ей стоила. В истории все было ровно наоборот. Если в жизни Анны Невиль и был неудачный брак, то это был ее первый брак с наследником дома Ланкастеров, потому что Уорвик и мать Эдуарда Ланкастера, Маргарита Анжуйская, договорились с колоссальным трудом. Да, они заключили союз, но вряд ли Уорвик мог забыть о том, что для заключения этого союза он 15 минут простоял перед Маргаритой на коленях, умоляя ее забыть свои прошлые прегрешения. И вряд ли Маргарита могла забыть о том, что Уорвик виновен в гибели многих ее родственников и имел совсем иные планы на трон. Маргарита Анжуйская, королева Англии, супруга Генриха VI. Неспособность Генриха управлять государством сделала Маргариту главой партии Ланкастеров. В войнах Рос собранные королевы войска одержали ряд побед, но к 1461 году Генрих VI потерял трон, а Маргарита вынуждена была бежать во Францию. В 1470-м Маргарите Анжуйской удалось восстановить мужа на престоле, но уже через год королева оказалась в плену. Ее муж и единственный сын были убиты. Маргарита была выкуплена из плена королем Франции Людовиком XI. Остаток жизни она провела в родном Анжу. Так что, хоть Анна Невиль и вышла в 15-летнем возрасте замуж за Эдуарда Ланкастера, но отношения между ними не могли не быть крайне напряженными. А что касается Ричарда, то именно этот брак вполне возможно был браком по любви, потому что здесь есть очень красивая и романтическая история. После того, как династия Ланкастеров была свергнута, Анна Невиль, супруга последнего как бы принца из династии Ланкастеров, естественно, попала в плен. и была отдана под опеку среднего брата Ричарда III, Джорджа Кларенса, того самого, что был женат на ее старшей сестре. Джордж Кларенс был человеком исключительно жадным, но, впрочем, это качество всех магнатов той эпохи, поэтому он постарался сестру своей жены сохранить от нового замужества, чтобы унаследовать все земли тестя. И довольно долго это ему удавалось, и даже когда Ричард III начал ухаживать за Анной Невиль, спросил у короля разрешение на брак, получил согласие и попытался забрать невесту из дома своего брата, брат попросту ее спрятал, заявив, что он понятия не имеет, где же находится Анна, и дальше начался практически детектив. Сторонники Ричарда разыскивали Анну по всему Лондону и нашли в доме одного из сторонников Джорджа Кларенса, причем на кухне, переодетую в костюм поварихи и даже пытающейся что-то делать, поскольку девушка была крайне запугана и не очень понимала, что, собственно, ее ждет. То ли монастырь, то ли смерть, то ли еще что-то. Да, монастырь для ее ситуации был вполне реальным выходом, и, вероятно, ее даже к этому готовили. Да, то есть Ричард ее буквально спас, и Анна Невиль добровольно за ним последовала. Она согласилась покинуть то место, где она находится, причем Ричард не то чтобы ее неволил, он поместил ее в церковное убежище, где никто не мог влиять на решение Анны. И уже после этого Анна согласилась выйти за него замуж. То есть здесь, вероятно, была определенная симпатия с двух сторон. То есть этот брак, скорее всего, был браком по любви. И в дальнейшем о взаимоотношениях Ричарда и Анны известно только хорошее. В частности, во время этого брака у Ричарда не родилось ни одного незаконно рожденного ребенка. Хотя, допустим, у его брата Эдуарда IV, бастардов, рожденных во время брака, было великое множество. Здесь это было никаких адюльтеров. Обычным явлением для того времени, что... В общем, есть официальный брак, есть брак по любви, или точнее просто внебрачные дети. Да, здесь супруги жили душа в душу. Надо сказать, что для Англии, да и, в общем-то, для средневековой Европы это было обычное явление, когда у знатных людей есть не только законная жена, но и многочисленные возлюбленные, внебрачные дети и так далее, тому подобное. Кстати, этим же был славен один из далеких, правда, предков английского королевского семейства, а именно прадед и Эдуарда, и Ричарда, и герцога Кларенса, кастильский правитель Педро I Жестокий, который, собственно, вступив на престол, попытался покончить с многочисленными бастардами его отца, но затем сам, женившись на французской принцессе из рода Бурбонов, через 3 дня от нее отказался и вместо этого продолжил сожительство со своей возлюбленной, и на самом деле их было несколько. То есть это, в общем, такое, это даже не какая-то фамильная история, а это совершенно обыденное явление своего времени. Надо сказать, что на самом-то деле говорит достоверно о том, что Анна Невиль своей волей выходит замуж за Ричарда, или что тут есть какие-то глубокие чувства, мы не можем, поскольку нет все-таки источников, которые скажут, нет, что мы, да. Во всяком случае, мы можем говорить, что она согласилась покинуть она согласилась, во-первых, покинуть дом своего покровителя, во-вторых, она согласилась покинуть церковное убежище, но тут еще важный момент, это то, что в принципе, эта женщина, уже погруженная в политические перипетии того времени, прекрасно осознавала, какие варианты ее жизни могут быть. Как вдова последнего Ланкастера, она, конечно, являлась такой фигурой весьма уязвимой, и ее могли действительно убить даже в этой ситуации. Или же второе, куда она могла отправиться, это, конечно, монастырь, что тоже весьма привычно, но могло быть для нее не очень привлекательным. Но относительно убить все-таки вряд ли. Не было в истории войн рос ни одного случая, когда за что-то казнили женщину. Ну, возможно, убийство могло произойти случайно, я не имею в виду обвинение. Вид, что она скончалась от сердечной меланхолии, как тогда было принято. Да, обвинять в государственной измене все-таки предпочитали в основном мужчин, это имело под собой глубокий смысл. Да, здесь было достаточно, в общем-то, выдать ее замуж за кого-то незначительного. Конечно, Ричард III был для нее лучшей партией, вероятно, расчет здесь присутствовал с обеих сторон. И все наши разговоры ведут к тому, что вот эта знаменитая сцена, как что Ричард чуть ли не отрывает несчастную Анну от тела своего только что павшего супруга, не имеет под собой, в общем-то, основания. Все-таки... Тем более, что и времени в реальности прошло на порядок больше между одним и другим событием. Так что, по крайней мере, хоть в этом упрекать Ричарда не приходится. Да его много в чем никоим образом нельзя упрекать. Например, убийство принца Эдуарда Ланкастера, в котором его упрекает Шекспир. Все источники, современные событиям, говорят, что Эдуард Ланкастер был просто убит в сражении. Возможно, это было на исходе сражения, когда оно уже было проиграно, Эдуард Ланкастер пытался спасти бегством, пытался спастись бегством с поля битвы при Тьюксбери. Но вот той сцены, которую Шекспир описывает, что принца приводят пред светлые очи Эдуарда IV, происходит диалог, где Эдуард показывает себя мужественным и не готовым отказаться от своих прав на престол, а потом его убивают сторонники Эдуарда IV, вся эта сцена вымышлена от начала до конца. Она впервые появляется только в хронике Фабиана в 1503 году законченной, то есть это спустя более чем 30 лет после этих событий. То есть это некая легенда. Точно так же легенда и то, что Ричард III якобы имел отношение к смерти Генриха VI. Всем известно, что вскоре после битвы при Тьюксбери Генрих VI скончался в Тауэре. Официальный диагноз был традиционный, он умер от сердечной меланхолии. Король действительно был нездоров, в его смерти, в принципе, не было бы ничего удивительного, но, конечно, в данном случае это было политическое убийство. Но если бы он не был свергнут, только что не воцарилась другая династия. Ну, во всяком случае, здоровым-то физически он, конечно, не был, но понятно, что здесь что Генриха VI убили, но то, что исполнителем убийства стал Ричард III, это какая-то версия на грани научной фантастики и абсурдизма. Потому что Ричард III был не только королевским братом, он занимал должность констебля Англии, то есть, в принципе, он, вероятно, должен был произнести приговор, который вынес его брат, это было традиционно. Но чтобы лицо настолько высокого ранга отправлялось лично кого-то убивать, это невозможно, потому что, ну, всегда на да это... Да и, в общем-то, не нужно, на Совершенно. Самом деле. То же самое мы знаем, что знаменитый заговор, который, так называемый заговор, заговор Гастингса, который происходит после того, как, собственно, Ричард уже возведен на престол, и самое главное, Королевский совет принял решение, парламент с этим согласился. После этого происходит некий заговор Гастингса, и, опять-таки, согласно легенде, говорится о том, что этого знатного человека, который был близким другом короля Эдуарда IV, и на самом деле очень помог Ричарду взойти на престол или сохранить даже жизнь и сохранить свой статус лорда-протектора, и предупредил его о том, что родня вдовы королевы Вудвилли затевают попытку, ну, фактически государственного переворота, чтобы отстранить Ричарда от должности протектора Англии. Вот этот заговор такой странный, опять-таки Ричарда упрекают в том, что мгновенно, без суда и следствия, Гастингс был казнен, и будто бы даже действительно рукой, ну, если не рукой Ричарда, но, в общем, это все быстро-быстро организовано, вот вывели из зала и тут же в ближайшем каком-то дворе казнили. Опять-таки историки доказали, что нет, еще было все-таки некое заседание, судебное разбирательство, еще неделю Гастингс был жив. И сама история появления Ричарда на престоле, наверное, достойно того, чтобы об этом поговорить подробнее, потому что тут очень интересные события, очень интересная динамика. Нам известно, что 9 апреля 1483 года неожиданно умирает Эдуард IV, молодым умирает, ему было всего 41 год, был всего 41 год. И он на 10 лет старше брата. Настолько он на тот момент был молод телом. Не очень молод телом, да, хорошо, по тем временам. Нет, просто я имею в виду, что он очень давно болел, вел крайне беспорядочный порядочный образ жизни, но и то, даже последние войны вести не мог, да. Он был уже в состоянии угасания. Но то, что это произойдет так быстро, все-таки явно не ожидали, потому что сам Ричард в этот момент, и он уже давно находился в Шотландии и на северных границах, которые он должен был защищать и где он должен был хранить мир, получил он сведения о том, что его брат скончался тоже далеко не сразу, и, вероятно, родственники вдовы и королевы этому могли поспособствовать. Так или иначе, по завещанию Эдуарда IV, Ричард должен был становиться лордом-протектором Англии и помогать сохранять власть для наследника, для будущего короля Эдуарда V, который был совсем юным. Но, однако, история поворачивается так, что вот в этот момент все как бы сложилось, с одной стороны, против Ричарда, потому что его пытаются отстранить от статуса протектора, а с другой стороны, он включается в политическую борьбу и поворачивает вот это вот колесо судьбы в свою пользу. Произошло это довольно оригинально, потому что человек, кто впоследствии расстанется с жизнью, тот же лорд Гастингс, скорее всего, предупредил Ричарда о таком вот заговоре при королевском дворе, о том, что ему грозит отстранение, а может быть и смерть, тут это вполне возможно. И в итоге Ричард появляется в Лондоне, причем он не просто появляется в Лондоне, он сумел перехватить тех людей, кто вез в Лондон наследника престола. Наследник тоже был не в Лондоне. Да, наследник тоже был не в Лондоне. И фактически въехать в Лондон, уже имея влияние и имея рядом с собой этого мальчика 12-летнего будущего короля, который вот является наследником престола. И вот эта вот такая быстрота действий Ричарда, конечно, спасла ему жизнь, спасла ему власть и привела его к престолу. Но версия о том, действительно ли находилась в его жизни жизнь в опасности, она, в общем, тоже нельзя сказать, что идеально подкреплена источниками, потому что есть несколько иная точка зрения, что, вероятно, жизнь Ричарда могла и не находиться в опасности. Но вот власть его находилась в опасности точно. Дело в том, что в последние годы своего правления Эдуард IV предоставил брату абсолютно исключительные полномочия. Может быть, потому что самому ему было достаточно сложно уже заниматься управлением государством, а может быть, потому что Эдуард IV убедился в безусловной верности своего брата. Ведь недаром девизом Ричарда было «Верность связывает меня». Эти слова он и в самом деле пронес практически через всю свою жизнь, потому что придворные, окружение Эдуарда IV менялись, колебались из стороны в сторону. А Ричард поддерживал своего брата всегда и при всех обстоятельствах, даже тогда, когда казалось, что трон Эдуарда IV шатается, и он на трон никогда не вернется. Да, вместе с ним отправился в изгнание, вместе с ним возвращался. Отрешили от власти в 70-м году. Ничем не возразил против решения Эдуарда IV казнить их брата, герцога Кларенса, во всяком случае, не возразил публично. То есть показывал себя как человек абсолютной, безусловной верности, но полномочия у него и в самом деле были совершенно исключительные. Ричарду III был дарован так называемый палатинат на севере, то есть это едва ли не самостоятельное государство. То есть он был безусловным и абсолютным правителем северной части королевства, плюс осуществлял все военные операции в Англии, потому что никому другому Эдуард IV доверить это не мог. И вот такое исключительное положение при преемниках Эдуарда IV Ричард сохранить бы не мог, потому что при дворе существовало как минимум две группировки знати. Это сторонники жены Ричарда III, Елизаветы Вудвиль. На этой женщине Эдуард IV женился по любви. Ее родственники были не слишком знатными, но возвысились благодаря королевской милости. И вторая группировка – это родовая аристократия, те, кто действительно имели право на управление государством, потому что в XV веке считалось, что право на должность не заслуживает заслуживают, а получают по рождению. И более того, среди них были и те, кто впоследствии посчитал себя возможным претендовать и на престол. И более того, этот престол получили. То есть на самом деле тут можно было потерять не только власть при дворе, но и власть как таковую, а вместе с ней и жизнь. И даже имение, потому что имения Ричарда были в весьма спорном состоянии. Он получил наследство Орвика. Наследство Орвика было столь же запутано, как любое другое наследство 15 века, и большинство земель всемогущему создателю королей на самом деле принадлежали благодаря браку. Эту часть можно было делить между наследниками его дочерей, но заметный конгломерат земель, как раз находящийся в Северной Англии, самый, что называется, вкусный кусок, был у владений Орвика на правах майората. И поскольку сыновей у него не было, то эти земли должны были отойти к клану Невилей, но были унаследованы братьями Эдуарда IV. При смене власти парламент вполне мог пересмотреть решение о том, что эти земли у Невилей отбираются, передаются Ричарду III. Они вполне могли быть возвращены этому чрезвычайно могущественному клану, поддержка которого была для Вудвилей, для родственников супруги Эдуарда IV, Елизаветы Вудвиль, чрезвычайно важна. То есть неизбежно Ричард потерял бы власть, и вполне вероятно, он бы потерял заметную часть своих земель. Так что ему было за что бороться. Относительно заговора против его жизни здесь дело спорное. То ли был заговор, то ли не был. Несколько сомнительно все это дело было обставлено. Нет, речь идет, конечно, не о заговоре против его жизни, вот таком централизованном, сколько о том, что на самом деле ситуация складывалась таким образом, что, потеряв власть, можно было потерять не просто власть над как протектора, но можно было потерять власть вообще. Что, в принципе, и вскоре произойдет через 2 года. Так и произойдет, и появится Генрих VII, только уже династии Тюдоры. Тогда вновь и отрешение от должностей, и смена группировок знати, и переделы земли, так что это будет совершенно нормальное явление. Недаром Ричард, когда после коронации, объявил в том числе и о прощении тех, кто выступал против него. Это тоже было очень важно для того, чтобы укрепить свою власть, удержать свою власть и сохранить поддержку знати. Знать того времени уже довольно уставшая от того, что происходит вот эта смена династии, конфискации, что надо заботиться о отъезде королей, их возвращении, и всегда это угроза владением и власти, конечно, знати было бы спокойнее, если бы после Ричарда если бы после Эдуарда IV на престоле оказался бы совершеннолетний король Ричард, опытный воин, человек с опытом правления, человек, о чьей верности предыдущему правителю все также были хорошо осведомлены, человек, не замешанный вроде бы ни в каких заговорах. И вот эта фигура, она была, нас не надо удивлять, что и знать поддержала Ричарда, и парламент поддержал, и народ был рад. Тут, в общем-то, такой переворот казался, ну, вполне логичным и не таким уж страшным. Гораздо опаснее было бы иметь вот этого юного 12-летнего короля, которого вот-вот коронуют, и самое главное, семейство Вудвилей, голодных, жадных, стремящихся и к власти, и к богатствам, к землям. Это всегда для Средневековья весьма опасная ситуация. Да, переворот, причем, прошел исключительно бескровно, несмотря на то, что в трудах многих современных историков можно встретить фразу, которую я могу отнести только за счет того, что они перечитали Шекспира, кровавый государственный на переворот ночь. Ричарда III, но, видимо, на ночь, потому что жертвы 4 человека. Для 15 века государственный переворот, при котором были казнены и то по приговору суда всего 4, это переворот бескровный просто-таки на удивление. Это нечто почти за гранью. Здесь скорее действительно уместно говорить не о перевороте, а скорее о передаче власти, потому что все формальные процедуры были соблюдены. Сначала Ричарда III попросила депутация от дворян и лондонских горожан зайти на царство. Затем это решение было одобрено парламентом, был издан официальный акт, который провозглашал детей Эдуарда IV незаконными, а Ричарда III законным наследником короны. Ну, надо сказать, что для парламента это уже такие привычные акты, пока идет борьба ланкастеров и йорков, таких актов было уже немало. То, что их отец был двоеженцем. То, что он сначала женился на одной женщине, Элеоноре Батлер, а потом, когда та еще была жива, вступил в брак с Елизаветой Вудвиль. Кстати, брак Эдуарда IV, он действительно был в высшей степени сомнительным по меркам того времени, потому что король вряд ли может позволить себе, не столкнувшись с серьезными политическими последствиями, жениться на вдове с двумя детьми не слишком знатного рода и старше себя. Это какой-то мезальянс по всем параметрам. И к тому же не очень богатый. Не очень богатый, ну, конечно. Не очень знатный, не очень богатый, это фактически синонимы для того времени. Недаром Елизавету Вудвиль несколько раз обвиняли в том, что она женила на себе короля обманом. И то ли ее мать приворожила короля, то ли произошло еще что-то столь же неблаговидное. Во всяком случае, в 70-71 году, вот когда произошла смена власти на короткое время, вернулись ланкастеры, даже было намерение настоящий инквизиционный процесс по этому поводу начать. И Ричард III, он не придумал ничего нового, он фактически возобновил старые обвинения. Тем более, что этот брак, брак Эдуарда IV и Елизаветы Вудвиль, был еще по одному параметру подозрительным, он был тайным. То есть не сначала король объявил, что он желает жениться по любви на женщине, которой принадлежит его сердце, а потом женился. Кстати, эта сцена проникла в некоторые так называемые исторические документы. Например, в истории Ричарда III Томаса Мора можно прочитать описание свадьбы Эдуарда IV и Елизаветы Вудвиль в соборе Святого Павла, которое является вымыслом от начала до конца. Да, потому что такого события просто... То есть неизвестно даже, когда женился. Эдуард IV просто в один прекрасный момент объявил, что он уже женат. То есть брак в высшей степени сомнительный. Дети бастарды. Бастард – внебрачный ребенок. В средневековой Европе бастард благородного происхождения мог получить права на престол, равные с правами законных детей. Так король франков Теодорих I – бастард Хлодвига. Он правил вместе с сыновьями Хлодвига. Герцог Нормандии Вильгельм Незаконнорожденный получил корону Англии и стал королем Вильгельмом Завоевателем. Незаконнорожденные дети дворян обладали, как правило, пересеченным перевязью слева родительским гербом. Это помогло Ричарду занять достойное место, да, занять трон, короноваться, и он коронуется в качестве короля, его жена становится королевой Анна. А дальше наступают вот эти два года, по поводу которых и два года правления Ричарда, по поводу которых и ведутся споры среди историков, что же он сделал. Он сделал все, что он сделал, было нехорошо, все, что он сделал, было никак, все, что он сделал, вполне укладывалось вот в рамки общей политической традиции этого времени, или все, что он сделал, это было совершенно восхитительно, ново и так далее, тому подобное. Ну, то есть он был хорошим королем, ничуть он не был хуже обычным. Остальных. Нельзя сказать, что он был хоть в чем-то плохим монархом, вот здесь ничего не набирается. Не успел, но первые 2-3 года – это очень тяжелый период в жизни любого короля, которому престол достался не по наследству, а в результате каких-то иных обстоятельств. Если мы возьмем любого английского монарха, который получил престол по праву завоевания или в результате переворота, то всегда вот эти вот первые 3 года, они неизбежно проходят в подавлении восстаний, в угрозе потерять трон, в каких-то вечных военных кампаниях. Если бы история пошла иначе, и Ричарду удалось бы сохранить трон, тогда можно было бы, наверное, говорить о том, что у него была абсолютно самостоятельная политика. А так, конечно, даже единственный парламент Ричарда III, он принял в основном те акты, которые и так были заготовлены для принятия парламентом еще в правлении Эдуарда IV. Ну и, наверное, теперь имеет смысл сказать, что же произошло, почему Ричард так быстро, потерял власть. И здесь очередной переворот, вполне характерный для Англии того времени, потому что кроме Ричарда был и семейство Йорков, был еще претендент на английскую корону, будущий король Генрих VII. Было множество претендентов, но этот был против. Этому удалось, скажем так. Его поддержал французский король, у него была чрезвычайно энергичная мать, которая не только за свою жизнь сумела как-то вот сохранить, собственно, сына и значительное число сторонников, но и приобрести новых сторонников. То есть вот это продвижение семейства Тюдоров и, самое главное, пропаганда идеи, что можно объединить вновь вот эти разрозненные, спорящие между собой династии Тюдоров и Ланкастеров. Йорков и Ланкастеров объединить в лице династии Тюдоров, она, конечно, в общем, была для современников в определенной мере привлекательна, что больше не будет этой смены и опасности потерять владение, статус. Это всегда хорошо. Ну да, динамика довольно простая. Ричард сохранил власть, сохранил поддержку сторонников Йорков, но, естественно, он не пользовался поддержкой преданных сторонников Ланкастеров, что понятно, и поссорился с кланом Вудвилей, то есть с кланом королевы, вдовы Эдуарда IV. И здесь его противники объединились против него, то есть сторонники Ланкастеров, часть которых находилась довольно долго в эмиграции во Франции, примкнули к Генриху Тюдору, который на тот момент скорее декоративная фигура, то есть это юноша, не имеющий ни политического опыта, ни военного. Всю свою жизнь он провел в качестве заложника у герцога Бретонского, который извлекал массу выгод, имея столь высокопоставленного узника, претендента на английскую корону. Итак, сторонники Ланкастеров естественным образом стеклись под покровительство Тюдоров, и потом появилась идея, вероятно, у матери Генриха VII, Маргариты Бофор, которая была, пожалуй, первой интриганкой своего времени, у нее появилась идея возможности брака между Генрихом VII и дочерью Елизаветы Вудвиль, то есть дочерью Эдуарда IV, которую тоже звали Елизавета, ну и впоследствии этот брак был осуществлен. Кстати, есть такая версия, что именно пытаясь помешать этому браку, Ричард якобы хотел сам жениться на своей племяннице. Чушь, конечно, полнейшая, потому что Елизавету можно было выдать замуж за кого угодно и помешать таким образом браку. Совершенно не обязательно было жертвовать собой лично. Нет, но тут другое дело, что подобные браки не освящались церковью. Ну, родной дядя, родная племянница – это даже не вторая степень родства. Если браки даже двоюродные все-таки заключались, и это было в порядке вещей, потому что круг знати все-таки был довольно узок, и нужно было его держать, то все-таки брак племянницы или племянника, вот эта степень родства, это все-таки слишком крепко и слишком близко. Это клеветоядно из лагеря Генриха Тюдора, да, у которого не осталось бы половины сторонников, если бы Елизавету Вудвиль выдали замуж за кого-то другого. И тем более, как только прошел слух, что вроде бы этот брак не состоится, в общем, Генриху пришлось пережить несколько неприятных минут. Было сделано две попытки возвращения в Англию. Первая попытка, которую не удалась... Возвращение Генриха Тюдора, да, и свержение Ричарда. Первая попытка, ну, будем говорить открыто, государственного переворота не удалась. Генриху с флотом помешал пристать к берегам Англии шторм, а герцог Бекингем, который уже находился на территории Англии, начал военные действия, таким образом, не получив поддержки, не смог противостоять войскам Ричарда. Он скорее сторонник Ричарда III, который переметнулся по неизвестной причине и решил выступить против своего покровителя. Вполне вероятно, что хотел сам стать королем, потому что имел права на престол, ну, если мы будем говорить с династической точки зрения, то гораздо лучше, чем у Генриха VII Тюдора. Да, но у Генри Бекингема как раз и была история, связанная с переделом имущества, с наследством, которое он не получил. Получил. Он надеялся, что это наследство будет гораздо больше, и Ричард его в этом поддержит, но того, что он надеялся получить, все-таки не удалось. Так что, тем не менее, вот такая смена политических пристрастий произошла, но это событие не было реализовано, Бекингем погиб. Правда, впоследствии его сын уже от Генриха VII получил довольно большое вознаграждение, те земли, которых лишился обвиненный в измене его отец. Второй приход, вторая попытка переворота была, конечно, гораздо более успешна, потому что Генрих VII Тюдор, будущий Генрих VII, принц высаживается на территории Уэльса, собственно, на тех землях, где он прожил много лет, провел все свое детство, и где он, конечно, надеялся обрести сторонников и, собственно, их обрел. Это же вечный сепаратистский регион Уэльса, они всегда хотели своего короля, и теперь они его практически получили. Да, и это вот продвижение войска, очень небольшого, надо сказать, первоначально войска Генриха, у него были в основном французские наемники, там порядка 4,5-5 тысяч человек, иногда дают какие-то другие цифры, тут судить довольно сложно, постепенно продвигаясь по территории Уэльса и к границам Англии, все-таки обрастало сторонниками, но и самое главное, что вот поддержку, которую получил Генрих и что помогло выиграть знаменитое сражение при Босуорте, это то, что на сторону вот этого нового претендента перешли те знатные люди, на которых, в общем-то, имел основание вроде бы полагаться Ричард III. Перешли представители семейства Стэнли, сэр Томас, самое главное, который, в общем-то, имел большой отряд, и Уильям Стэнли, который ударил, собственно, в спину Ричарду III. То есть предательство имело место прямо во время битвы. Во время битвы, да. Это были люди, на кого надеялся рассчитывать Генрих, и, в общем-то, его расчеты оказались верны. Ну, в результате битва оказалась плачевной для самого короля. Да, хотя он-то себя показал в этой битве и хорошим вроде бы тактиком, потому что правильно расположил войска, и великолепным воином, потому что он увлек своим примером и сражался, в отличие от Генриха. И Генрих там действительно как декоративная фигура. Да, скорее. Генрих явно испытал несколько весьма неприятных мгновений своей жизни, едва не расставшись с жизнью. Но в итоге жизнь потерял Ричард III. Причем он почти пробился до Генриха. Да, он да, почти. Да, там была такая замечательная кавалерийская атака. То есть, когда ход битвы вроде бы уже склонялся не в пользу Ричарда, по одной из наиболее распространенных версий, дело в том, что мы не знаем, что точно происходило на поле битвы при Босворде. К сожалению, нет ни одного источника сколько-нибудь современного события. Записи были произведены либо позже, либо страшно заинтересованными людьми, вроде тех же самых Стэнли. Но если верить им, то они всегда находились у кормила власти. Эдуард IV едва ли не им доверил протекторат над Англией. Просто вот как-то не получилось, Ричард их отстранил. Так вот, когда чаша весов вроде бы уже клонилась к победе войск Генриха VII, которым он не командовал, а просто присутствовал на поле боя, Ричард решил переломить ход сражения и в сопровождении самых верных своих сторонников предпринял кавалерийскую атаку на ту часть войска, где находился Генрих VII. Да, то есть попытка, собственно, уничтожить вот этого претендента, да, на престол. Да, причем она не лишена была ведь оснований, конечно, потому что конечно. Генрих VII не имел ни малейшего на тот момент воинского опыта, то он, в принципе, никогда его не приобрел, он всегда был порядком трусоват и категорически избегал сражений, может быть, после битвы при Босворде. Ричард III сразил как минимум 4 воинов, пока пытался доскакать до Генриха VII, я имею в виду, сразил лично своей рукой. И если бы не фланговая атака Стэнли, которые вмешались как раз в этот переломный момент, то история Англии пошла бы по совершенно другому пути, потому что, видимо, буквально несколько метров оставалось Ричарду до схватки лично с Генрихом, а Генрих просто ничего бы не смог ему противопоставить, исход был бы совершенно однозначный. Так или иначе, история не знает сослагательного наклонения. Ричард III погибает. Явно, что будет новый король. И здесь еще... Еще прямо на поле битвы корону сняли, да, и положили. Да, да, ну, это такая относительная, замечательная красивая легенда, да, и относительная корона, что это за украшение, мы здесь не очень уверены. Но, тем не менее, самое главное, что теперь надо что-то делать с телом погибшего короля. И здесь есть разные догадки, разные сведения, разные слухи, опять-таки, получается, что вся жизнь Ричарда – это легенда. Он больше живет в легенде, нежели в каких-то реальных свидетельствах. Ну вот его вторая жизнь, она и началась после смерти, когда начали возникать легенды о его уродствах, когда сознательно был запущен политический миф, и было приказано создать историю, очерняющую Ричарда III, потому что если Генрих VII – спаситель Англии, то нужно, чтобы было от кого ее спасать. Конечно. Скорее всего, есть легенда о том, что обнаженное тело короля, погибшего короля, над которым надругались, было брошено в реку, дабы не осталось вообще ничего от него. Есть предположение, что он был, и, скорее всего, наиболее реальное, что все-таки он был погребен. Иначе легитимность нового правителя была бы совсем под вопросом, так все-таки не положено поступать. Но действительно, битва при Босуорте – это, с одной стороны, смерть Ричарда III, с другой стороны, его жизнь в качестве вот такого исторической легенды, исторического персонажа, ну и того человека, чьи действия будоражат воображение даже людей в 21 веке. С тех пор. Большое спасибо вам. К сожалению, время нашей беседы уже истекло. Большое спасибо еще раз за очень интересный разговор. Я с большим сожалением с вами прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы в скорое время снова увидимся, чтобы продолжить наше путешествие в истории в поисках истины. До встречи.